Глава пятая. Глотаю ком. Чужой человек обо мне беспокоится, а те, кого считала родными, выкинули, как ненужную вещь. Надеюсь на бумеранг. Очень хочется, чтобы подлецы почувствовали себя на моем месте. Под утро добираюсь до пригорода. Тетя встречает меня на пороге маленького дома. Она не спрашивает ни о чем. Просто открывает объятия, и я чувствую, как по моему лицу текут слезы. «Заходи, дочка», — говорит она, и в ее голосе столько тепла, что мне хочется спрятаться в нем, как в детстве. Я вхожу. Дверь закрывается за моей спиной. Мир сузился до размеров дома любимой тетушки. Но я не сдаюсь. Еще не знаю, что впереди меня ждет большой сюрприз. Выхожу на улицу, и холодный воздух обжигает лицо. Осень. Пахнет опавшей листвой, сыростью и дымом из печных труб. Запах, который въедается в одежду и остается надолго в памяти. Городок, в котором я теперь живу, кажется игрушечным. Деревянные дома с резными наличниками, узкие улочки, вымощенные брусчаткой, полопавшейся от времени. Над крышами вьется дым, смешиваясь с утренним туманом. Здесь все не так, как в Москве. Здесь тихо. Здесь нет Ильи. Сегодня мой первый день на работе. После 3 лет, проведенных в роли жены успешного бизнесмена, я снова возвращаюсь к тому, с чего начинала — к детям. Педагогическое образование, которое когда-то казалось билетом в будущее, теперь способ выжить, заработать на хлеб, на лекарства, на жизнь, которая внезапно перевернулась. Детский сад — двухэтажное здание из красного кирпича, краска на котором кое-где облупилась, но само место ухоженное. На подоконниках горшки с геранью, на площадке яркие качели, подкрашенные заботливой рукой. Я останавливаюсь перед входом, сжимая сумку так, что пальцы немеют. 3 года назад и представить не могла, что окажусь здесь в роли нянечки, а не воспитателя с дипломом. Но мне не до гордости. До смешного. Испытываю страх оказаться некомпетентной. «Вы опоздали на 7 минут», — говорит заведующая. Женщина лет 50 с добрыми, но усталыми глазами. Полные руки покрыты морщинами и пятнами краски. Видимо, она сама недавно красила стены. Но для первого дня прощу. Вы будете няней в старшей группе. Дети хорошие, только шумные. Я киваю, чувствуя, как дрожат от волнения пальцы. Прохожу в светлую комнату с большими окнами, через которые льется осеннее солнце. На стенах детские рисунки. Синее небо, желтое солнце, зеленая трава. Простые и искренние, с буйством красок. С мамами, папами, держащими малышей за руки. Я попадаю в уютное прошлое. Настроение улучшается. Дети смотрят на меня с любопытством, оценивающе. «Это наша новая няня», — представляет меня воспитательница. «Зовут ее Агата Артемовна». Маленькая девочка с рыжими косичками сразу подходит и берет меня за руку. Узкая ладошка теплая и липкая от клея. «Вы красивая!» — говорит она, улыбаясь. «У вас глаза такие, как у меня!» Чисто детская похвала, но от этих слов во мне что-то тает. Я не слышала комплименты уже очень давно, как и не чувствовала себя нужной. «Вы будете с нами играть?» — спрашивает малышка. В наивных голубых глазах столько доверия, что перехватывает дыхание. Я улыбаюсь. Впервые за долгое время моя улыбка — невымученная маска. «Буду», — отвечаю и чувствую, что оттаиваю внутри. День проходит в суматохе. Собрать разбросанные кубики, помочь завязать шнурки, утереть слезы после ссоры из-за игрушки, прибрать, протереть. Дети рисуют, лепят из пластилина, смеются. Звонкий, как колокольчики, смех наполняет комнату светом. Ненадолго забываю о боли, о предательстве, о пустоте внутри. Здесь, среди маленьких людей, я снова чувствую себя живой. Но потом наступает время обеда, а следом за ним тихий час. Дети спят, а я сижу на маленьком стульчике у окна и смотрю на двор. Редкие деревья во дворе детского сада трясут пестрыми кронами. Ветер кружит желтые листья, а я думаю о нем. О белье, интересно, чем он сейчас занят? Если не встречается с деловыми партнерами, то, наверное, сидит в кабинете, подписывает бумаги, пьет кофе, заигрывает с секретаршей или приехал на обед домой. Обнимает Леру, гладит ее живот, шепчет на ухо приятные слова, разговаривает с еще нерожденной дочерью. Как он мог так легко вычеркнуть меня из своей жизни? Кровь ускоряет бег по венам. Пульсация бьет в виски. Рука непроизвольно лезет в карман халата. Туда, где ощущается тяжесть смартфона. Сколько раз я порывалась позвонить бывшему мужу. Пальцы сжимаются в кулаки, не успев коснуться гаджета. Встряхиваю головой, прогоняя запретные мысли. Зачем я начала о нем думать? Всякий раз все сходится к одному. Лучше мечтать о будущей жизни. «Агата Артемовна!» Тихий голос прерывает мои мысли. С недоумением смотрю на возникшую из ниоткуда малышку. Шагов не слышала. Скрипучие двери не открывались. Это та самая девочка с рыжими косичками. Она стоит передо мной, держа в руках куклу. Взмокшие светлые волосы свернулись на лбу в кудряшки. Ни одной мне сейчас одиноко и не по себе. «Почему ты не спишь?» Спрашиваю, наклоняясь к ней. Она качает головой. «Мне страшно. Приснилось, что мама ушла и не вернулась». Мое сердце сжимается. Беру ее на руки, сажаю к себе на колени. «Мамы всегда возвращаются», — говорю я, хотя уверена в обратном. «А ваша мама возвращается?» Я замираю. Моя мама умерла 5 лет назад. Но я не могу ей сказать жестокую правду. «Да», — отвечаю вместо этого. «Иногда во сне». Она улыбается и прижимается ко мне. Теплое тельце, маленькое, беззащитное. Сжимаю до хруста челюсти, ощутив невыносимо острое желание, чтобы внутри меня зародилась новая жизнь. Маленькая, хрупкая, но такая важная. «Давай я посижу с тобой, пока ты не уснешь», — предлагаю я. Она кивает и закрывает глаза. Через несколько минут дыхание малышки становится ровным, душа наполняется нежностью. Я сижу и смотрю на нее. Бросаю взгляд в открытую дверь палаты. Гляжу на детей. На садик, который стал моим убежищем. Здесь нет места прошлому. Все живет настоящим и будущим. Я пока не знаю, каким будет мое. Но уже могу дышать полной грудью.